Ну вот, сейчас прольется море слез. О, женщины, имя вам коварство. У вас как принято? Сначала наворотить бед, непостижимым обычной логикой способом сыскать на свою хорошенькую попку неприятностей, размазать чужие мозги по черепной коробке, потом чистосердечно и слезно раскаяться в содеянном, потребовать немедленного и сурового наказания и тут же заставить себя, бедную маленькую невинную девочку, пожалеть. Искушение посадить себе на колени заплаканное создание, у которого на каждой ресничке висит по бриллиантовой слезинке, и затем ласково погладить по стройной гибкой спинке, у Эрина, естественно, появилось тут же. Кто бы там и что ни говорил, а он вполне здоровый мужчина, обремененный правильной сексуальной ориентацией, к тому же вовсе не железный. К слову, для вчерашнего посапывающего в обнимку с шапкой домашнего ребенка Нолвенде выглядела слишком уж соблазнительно. Но по понятным причинам заходить так далеко в своих желаниях энчичекист не осмелился. Профессиональная этика вкупе с богатым жизненным опытом – это вам не чих кошачий. Знаем, уже проходили. Никогда не угадаешь, в какой момент твои действия будут превратно поняты, неверно истолкованы и гневно заклеймены, как подлое домогательство. И рыдающая дева буквально в мгновение ока искающейся грешницы превратится в суровую обвинительницу. «Да как вы посмели даже подумать? Животное!» — воскликнет она, и будете вы тут же посланы на вечное поселение в тот город, где таким животным самое место. Правильно, в Волчанск. Сей великий дар переворачивать все с ног на голову даруется женскому полу еще в утробе матери и наследуется от самой первой прародительницы в неизменном виде. Самая проштрафившаяся барышня сумеет извернуться таким образом, что виноватыми окажутся все вокруг, кроме нее самой. Все мужчины, разумеется. Это они, похотливые животные, втравили нашу невинную овечку в коварные тенета порока, лишили возможности сопротивляться и в конце концов оставили без помощи перед лицом врагов. Да-да-да, так и было дело. А все доводы логики и разума не более, чем сугубо мужские шовинистические происки, с которыми давным-давно следует бороться, как с самым вопиющим злом. Ну, или что-то в этом духе. Эрин заставил себя не смотреть на обнажившиеся из-под пледа плечико и гладкие коленки. На всякий случай он крепко сомкнул ментальные щиты. Вполне возможно, леди Нолвенде и не планировала пускать в ход приемы истинно женского коварства, но тогда незачем оскорблять девушку своими параноидальными подозрениями. Поэтому эльф лишь опустился на корточки перед подчиненной и сказал самым мягким тоном, на который был способен. «Нол, если бы каждый энчичекист после того, как напился и не рассчитал свои силы при общении с коллегами, подавал в отставку, то родина осталась бы без НЧЧК. Это раз. А если отбросить лирику, то без мысли чтеца и графомага мне придется очень туго. Это два. Так что не бросай меня на произвол судьбы с попаленными тобой уже мозгами. Договорились?» Эльфийка горестно вздохнула, когда шеф деликатно пожал кончики ее пальцев. В принципе, это тоже был запрещенный маневр. Но какая девушка станет упираться и гнуть свою линию, когда благородный рыцарь, покрытый свежими боевыми ранами, искренне взывает о поддержке и помощи? Как не подставить свое хрупкое, но надежное плечо? Вот именно. Что и требовалось доказать. Тем временем закипела вода в кастрюльке на плите. «Ты пельмени есть будешь?» – поинтересовался Эрин самым обыденным голосом, словно ничего ровным счетом не случилось. «Нет», — всхлипнула Нол, — «не буду». «А пельмени?» — переспросил эльф. Она отрицательно покачала головой. «Ну, тогда только пельмени», — решительно заявило начальство и высыпало в бурлящий кипяток полную пачку продукта из стратегических запасов. Словом, завтрак прошел в теплой и дружественной обстановке. Откровенно говоря, в наступившем рабочем дне места унынию и самобичеванию быть не могло. И то, и другое там просто не помещались. Сначала Эрин Рандир отправился на освидетельствование. «Лишняя бумажка обвинению не повредит», — объяснил он напарнице. Едва эльф переступил порог кабинета доктора Жах, сизоликая врачиха-гоблинша вцепилась в Эрина, словно ястребица в зайчонка. Бегло оглядев несимметричный лик следователя, Годзилла Шахидовна вооружилась фотоаппаратом и скомандовала громовым басом: «Раздевайся, Аптелимнар!» Ассистентка докторши, маленькая изящная хабитянка, уставилась на эльфа во все глаза, хотя и залилась краской смущения от макушки до пяток. Она рисковала стать героиней дня в женской части коллектива НЧЧК. Эрин растерянно оглянулся на барышню. «Она не в первый раз видит твою голую задницу», — фыркнула гоблинша, насмешливо пошевелив одиночным, но длинным усом, гордо реющим над верхней губой. «Кто же виноват, что об твою смазливую рожу всем так и хочется почесать кулаки?» «Я за ширму», — быстренько сообразил Эрин Рандир и нырнул за спасительную непрозрачную створку. «Скромник!» Доктор Жах презрительно фыркнула и приступила к осмотру, время от времени делая снимки особо живописных синяков и ссадин. «Имеются обширные подкожные кровоизлияния в районе грудной клетки. Сделай вдох и выдох. Тут больно, а тут? Вроде бы переломов нет. Это хорошо. Рот открой. Зубы целы». Хабитянка сосредоточенно протоколировала. «Мда, Аптелимнар. Попка у тебя отличная», — ухмыльнулась докторша. «Вы мне льстите, Годзилла Шахидовна». «Элочка, разве я не права?» — притворно удивилась та. Ассистентка мигом спрятала за пушистыми ресницами алчный взор и поспешила заверить патронессу, что в жизни своей не видела более аппетитных мужских ягодиц. Эрину ничего иного не оставалось делать, кроме как кисло улыбаться. Годзилла всегда отличалась грубыми солдафонскими шуточками, и всерьез обижаться на нее не имело смысла. Зато гоблинша, как и вся ее раса, обладала уникальными целительскими талантами и после фиксирования побоев легко избавила Эрин Рандира от страданий. Правда, напоследок наградила игривым, но увесистым шлепком по заднице. «Ух, где мой цветущий сороковник? Ух, я бы тебе!» — ностальгически пригрозила доктор Жах. «Годзилла Шахидовна, как вам не стыдно?» — уныло проскулил эльф. «Мне? Стыдно? Эрин Рандир, я и стыд — понятия несовместимые, запомни навсегда». Воистину, так оно и было. Не зря товарищ Шрак при упоминании ее имени густо-густо синел и смущенно опускал взгляд долу. «Я пошел, Годзилла Шахидовна», — прервал ее Эрин, успевший одеться так стремительно, словно от скорости натягивания штанов зависела его жизнь. «Протокол пришлете с курьером». Вслед беглецу еще долго несся довольный гогот гоблинши.